Майя Бессараб. Лев Ландау. Роман-биография. Москва. Издательство «Октопус». 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Главное – научиться радоваться жизни. Лев Ландау. Предисловие. Вклад лауреата Нобелевской премии академика Ландау в теоретическую физику огромен. Целая серия блестящих работ, многотомный курс теоретической физики, принятый во всем мире, большая школа, представители которой ныне работают во всех областях этой науки. И все же не меньшее значение имеет разработанная великим физиком теория «Как надо жить?» Его формула счастья. Лев Давидович Ландау занимался не только обучением, но и воспитанием своих учеников. Его возмущало безразличное отношение молодых к своей судьбе, неумение разобраться в обстоятельствах, отсутствие стремления к счастью. При его энергии и силе внушения Дао умел растормошить человека, заставить его сбросить лень. Он пробуждал желание жить и работать. Все это ему удавалось по той причине, что сам он едва не погиб в переходном возрасте. Он уже обдумывал, каким способом легче уйти из жизни. И только счастливая случайность спасла ребенка. Ему в руки попала книга, в которой говорилось о юноше, сумевшем изменить судьбу. Хозяином своей судьбы может стать каждый. Тут нужна только сильная воля. О том, как это удалось Льву Ландау, рассказано в данной книге. «Я хорошо знала Ландау и очень его любила. Он заменил мне отца. В книге приведено множество высказываний Ландау. Я начала их записывать еще в школьные годы. Мне известны люди, которые в трудную минуту мысленно обращаются к своей памяти. Чаще всего это какое-нибудь любимое выражение Льва Давидовича. И помогает. К слову сказать, я это проверяла. Действует. Хотя, может быть, здесь важно переключение внимания. Но попробовать стоит. Все чаще приходится слышать, что высказывания Ландау о том, как надо жить, обладают способностью изменить настроение, разогнать тоску, улучшить настроение. Сама я узнала об этом свойстве его суждений давно. Вначале я перечитывала его любимые стихи, полагая, что все дело в поэзии, а потом перешла к его крылатым словам. Именно их энергетика таит в себе силу, в ней все дело. Иными словами, наследие Льва Ландау — это не только удостоенные Нобелевской премии научные труды, но и его теории о счастье. Они и в самом деле помогают жить. Ведь он так хотел, чтобы на свете было больше счастливых. Глава первая. Литературные предки. У человека есть предки не только в роду. Они у него есть и в литературе. И многие из его литературных предков ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. Оскар Уальд. Портрет Дориана Грея. Лев Давидович Ландау, которого физики всего мира называли просто Дау, любил говорить: «Я родился 22 января, в один день с лордом Байроном, на 120 лет позже великого английского поэта». Он родился в 1908 году в Баку в семье преуспевающего инженера-нефтяника Давида Львовича Ландау и его жены Любови Вениаминовны. Родители уделяли много внимания воспитанию детей. У них жила гувернантка, француженка, мадмуазель Мари. К детям приходили учителя музыки, ритмики и рисования. Читать и писать Льва научила мама, когда ему было 4 года. У него очень рано проявилась любовь к цифрам, к арифметике. Он любил решать простейшие задачи, решал их постоянно. в городском саду мама находила 4-летнего сына по цифрам на песке. Любовь Вениаминовна рано заметила необыкновенные способности сына и упорство, граничащее с упрямством. Родители прозвали маленького упрямца «мальчик наоборот». Однажды Лев чуть не заболел от огорчения.